На перине, на которой сидел окостеневший смотритель, лежало трое детей. Старший мальчик глядел на отца с видом участия и сожаления, другие валялись в пуху и жалобно просили хлеба или закутывались в лохмотья оборванного одеяла. «Зачем же у вас так холодно?» — спросил с заботливостью Иван Васильевич. «Для больного человека это вредно». «Что ж делать, батюшка? Дров не дают. Здесь станция вольная, содержатель — помещик. Не приказывает давать хороших дров. Его воля. Извольте в печке поглядеть. Все хворост да прутья сырые, дым только от них. Не загораются, хоть тресни. Посылал намедни к нему, нельзя ли дать дров. Куда? Раскричался. Выгоню, говорит его. Здесь тракт большой, больного не надо, куда угодно ступай. А вы видите сами, куда я пойду. Вот, — продолжал смотритель с улыбкой зависти, — на той станции хорошо. Помещик добрый, дрова трехполенные. Очень там жить хорошо, а меня так бы и выгнали. Слава богу, начальство заступилось, позволило сынишке моему, вот что рядом, исправлять мою должность. 11 лет всего, а уж пишет. Бедный страдалец взглянул с невыразимым чувством нежности на белокурого мальчика, лежавшего в тулупе подле него. — Ну, Ваня, вставай, прописывай. Дай мне подорожную. Ваня развернул перед глазами отца своего подорожную, потом придвинул к кровати стол, вооружился пером и с почтением ожидал, что отец прикажет ему писать. — Ну, готов, Ваня, прописывай. От Москвы до Казани. Дай бог благополучие начальству не выгнуло, вступилось. По подорожной московского гражданского губернатора. И проезжающим спасибо, никто не жаловался, слава богу. Я всегда старался. 2 октября написал, что ли? Делать им угодно. За номером 7273. Всякие учтивости. Слава богу, и участие принимают. Казанскому помещику. Проезжал доктор намедни, добрый такой, советовал ехать в город лечиться. Где мне? С чем ехать? Денег где взять? В чем ехать? Пошевелиться не могу. Буду так лечиться как-нибудь простыми средствами. А всего лучше Богу молиться. Странное дело, — подумал задумавшись Иван Васильевич. Когда я входил в эту комнату, мне хотелось сердиться и презирать, или, по крайней мере, насмеяться вдоволь. А теперь сказать правду едва ли не плакать хочется. Он взглянул на своих собеседников. Усердно допивали они по 4-му стакану чая.